Графиня защищалась, утверждая, что она скорее предпочла бы видеть мертвыми всех своих близких, чем дать яд государю. Обличала низкое происхождение обвинителей, отказывала им в доверии. Очень возможно, что обвинение графини явилось делом рук ее злейшего врага Робера д'Артуа. И нет никакого сомнения, что своим оправданием Маго в немалой мере оказалась обязана возвышению зятя, который стал королем Филиппом V. Когда в 1329 году графиня умерла, говорили, что ее отравил племянник, дабы получить, наконец, свое графство. Отравление как оружие заговорщиков. Деяние, в котором обвиняли Робера д'Артуа, иллюстрирует третий тип политического отравления. Речь идет о взаимоотношениях между представителями высшей элиты, шедшими вразрез с приписываемыми аристократическому обществу ценностями. Эти ценности глубоко проникли и в городские элиты. Так, соперничество партий в итальянских городах, видимо, достаточно редко приводило к отравлениям. Столкновения разыгрывались по преимуществу публично, при свете дня. Открытое насилие удовлетворяло кодексу чести, по которому жило общество того времени. Демонстрация силы не являлась демонстрацией способности причинить вред и плохо сочеталась с применением яда. Можно констатировать отравление в 1311 году сеньора Сампрамонте и еще 14 знатных людей. Преступления, вероятно, совершили гибеллины, находившиеся на стороне Генриха VII. В городах Фландрии, переживавших период острой борьбы, яд также применяли не слишком часто. У Фруассара содержится рассказ об отравлении Жана Леона, возглавлявшего восстание 1379 года. Он умер при подозрительных обстоятельствах после обеда в теплой компании. В монархических режимах различные группы и партии часто оспаривали друг у друга место рядом с монархом или даже опеку над ним. Такие распри подчас толкали к применению яда. Но, как показывает убийство герцога Орлеанского в 1407 году или избиение арманьяков бургиньонами в 1418 году, большая часть споров разрешалась все же через открытое кровавое насилие. В историографии высказывалась гипотеза, будто с начала XV века тайная борьба сменялась во Франции применением физической силы. Однако все новые и новые аргументы делают более правдоподобной другую версию. Ссорившаяся знать использовала разные способы борьбы в зависимости от конкретного случая, например, от личности противника или от его силы. Крупное дело, затрагивавшее самые высокие интересы, имело место в 1258 году в Англии. Умер граф Ричард Глочестер, аристократ, враждебный Генриху III, которого он упрекал в забвении Великой Хартии Вольностей 1215 года. Распространились слухи, что графа отравили, причем яд дал ему его собственный синишаль под давлением королевского советника Гийома де Валанса и партии Пуату, интересы которой состояли в вытеснении английской знати. В деле фигурировала синяя жидкость, содержавшаяся в сосудах, запертых на ключ. Применив ее, можно было умертвить всех английских грандов в пользу выходцев с континента, составлявших окружение короля. Данная история показывает, какие напряженные отношения складывались тогда внутри английского политического общества и подтверждает, что в сознании островитян яд всегда приходил с континента. В XVI веке политические группы во Франции стали формироваться по принципу религиозной принадлежности. Противостояние католиков и протестантов накладывались на борьбу партий, по-разному понимавших королевскую власть. Все это вместе породило неслыханное обострение насилия. И хотя яду отводилась маргинальная роль, она оставалась заметной. Так, в 1569 году, когда протестантские военачальники почти одержали верх над армией папистов, их неожиданно скосила смерть. 3 марта 1588 года умер глава протестантской конфедерации принц Генрих Конде, и его смерть также приписывалась яду. Вскоре после ужина у него началась внезапная рвота, и в течение 2 дней из его рта и ноздрей исходила белая, а потом рыжеватая жидкость. Умирая, он приобрел свинцовый цвет. Вскрытие производили 3 врача и 2 хирурга, обнаружившие изъязвление желудка. Конде являлся непримиримым врагом католической лиги и, естественно, считался жертвой папистов. Они якобы обманули его жену, католичку Шарлотту де ля Тремуй. Однако герцог Гиз публично проявлял печаль по случаю кончины столь добродетельного принца, и многие стали приписывать злодеяния Генриху Наваррскому, недовольному антикатолическим экстремизмом своего союзника Конде. Для того, чтобы снять вину с Биарнца, ее возложили на интенданта принца и на жену интенданта, которую, в конце концов, помиловал добрый король Генрих IV, приказавший, однако, в 1596 году сжечь документы процесса. Многие истории о применении яда во имя борьбы группировок, так же, как ради узурпации или тиранических побуждений, являлись вымыслом. Обвинения в отравлении, как правило, отражали ненависть представителей группировок друг к другу. Нередко эта ненависть выражалась в том, что кого-то приносили в жертву. Это был совершенно особый тип отравления. Яд свидетельствует о дерзости. Придворные и слуги. По мере развития государственных структур, возможность выдвижения все чаще получали люди скромного происхождения. Их, разумеется, ненавидели представители старой знати. Жесткое соперничество за милость государя приводило к тому, что при дворах царила зависть, и приближенные монархов шли порой на самые отвратительные поступки. С помощью яда они обретали, укрепляли и поддерживали свое влияние. Это отмечал еще Иоанн Солсберийский, описывавший английский двор при Плантагенетах. Слуги королей извращали божественный порядок, незаконным образом выбиваясь из уготованного им подчиненного положения. Оружие яда хорошо соответствовало их низкому происхождению. Составители хроник не упускали случая подчеркнуть этот факт, нередко ценой некоторого извращения реальности. В одной из версий смерти Людовика Французского обвинение выдвигалось против камергера Пьера де Лабросса. Аргументировалось оно тем, что королевский слуга рисковал при смене государя потерять свое высокое положение. Говорили также, что камергер соперничал с королевой за влияние на короля и якобы свалил на нее собственное преступление. Пьер де Лабросс раздражал аристократию своей безумной дерзостью. После его падения распространялся слух, будто камергер был сыном Вилана, то есть происходил из самых низов. На самом деле Лабросс принадлежал к семье мелкого дворянина из Турени, королевского сержанта. Он служил цирюльником у Людовика IX, который в 1272 году произвел любимого слугу в рыцари и пожаловал ему сеньорию Ланже. Лабросс сделал очень значительную карьеру, и многие считали, что его положение незаконно. Приближая его к себе, король совершал ту же фатальную ошибку, что и Александр Великий, который возвышал подлых рабов. Низкий человек использовал яд, дабы удержаться на неположенной ему высоте. Обвинения Жана Кустена, камердинера герцога бургундского Филиппа Доброго, во многом воспроизводило историю Пьера де Лабросса. Любимый и самый приближенный слуга герцога к моменту появления при дворе влачил весьма жалкое существование. Он происходил из зависимых крестьян монастыря Сен-Жан-де-Лон. Кустен имел все основания опасаться восшествия на престол сына герцога графа де Шароле. Согласно Шателену, лакей, совершенно недостойный своего невероятного возвышения и преисполненный высокомерия, решил отравить герцогского наследника, который, к тому же, блюдя порядок в своем доме, публично оскорбил жену Кустена. Преступление явилось следствием страха перед тем, что ждало слугу после неизбежного и близкого ухода стареющего герцога, а также моральной слепоты и безграничных амбиций. Злодей обратил внимание, что граф де Шароле выпивал свой кубок без предварительной проверки. Добыв у ломбардской ведьмы токсическое вещество медленного действия, он сумел во время пиршества подать наследнику ядовитое питье. Через год граф должен был умереть. Покушение, однако, провалилось, потому что сообщник, не получивший платы за участие в отравлении, разоблачил Кустена. По словам Шателена, этот негодяй воплощал в себе омерзительный образ прожорливого и жадного выскочки, отравлявшего воздух. Его преступление отражало его низость. Итак, отравление служило неизменным амбициям Парвеню. Но оно использовалось отнюдь не только этими подлыми людьми. Продажность становилась характерной чертой политики, и яд проникал едва ли не всюду. Когда к нему обращались принцы или представители политических элит, они опускались до уровня черни и слуг. Таким образом, нарушался порядок христианского мира, подобно тому, как нарушается работа организма, по которому распространяется яд.